Тут у Вознесения обычай. Вместо креста над мертвым срубят столб в человека. А на челе или на поясе нарежут знак родовой фамильный, которого рода мертвый лежит. Там гите, знаки и клейма праотеческие в архангельской стране блюдут и знают по деревням и селам и посадам. Знак от свой наводят, нарубают и нажигают на жердях, на утвари и скот клеймят, кто где волен, чтобы ведомо было, кто владеет.